Подошел Бен, двигаясь слегка неуверенно, и сказал: «Доброе утро! Вы нашли список с аукциона, что я оставила вам?» «Да», — ответила она, не добавив ничего больше. «Старый ты идиот», — подумала она, — «но ведь она любила его». Бен и сам проворчал, потирая лысину. «Нет дурака большего, чем дурак старый», — сказал он. «Со мной не происходило ничего подобного с тех пор, как моя любимая команда «Кардс» выиграла на чемпионате США. Мэри Энн зовет вас, а Бен ждет, когда вы будете готовы». Эленор и Мэри Энн с трудом оттолкнули старый комод с оловянными ручками от стены. В награду за их старания обнаружились кошачьи сокровища, невостребованные владельцем, состоявшие из рукавицы из ангорской шерсти, большого высохшего мертвого сверчка, голубой пасхальной ленточки, которая исчезла с шеи Томасина несколько минут спустя после того, как ее повязали, и потрепанного розового шерстяного помпона. «Проклятый кот!» — промормотала Мэри Энн, работая метлой. «Дайте мне тряпку для пыли и совок». Зазвонил телефон. В то же самое время на пороге появился Бентон, вытирая тряпкой руки. Эленор крикнула ему: «Вы можете снять трубку?» «В конце концов, ведь магазин его, так что он может начать учиться прямо сейчас». Мэри Энн подобрала рукавицу, а сверчка, взвизгнув, смахнули на совок. Эленор смотрела на розовый шарик, стараясь припомнить, где она могла видеть его раньше. Голос Бентона не был ей слышен. Она с трудом узнала бы по телефону Мэтта Лагана, так хрипло он говорил. Но Бентон его понял и спокойно ответил: «Да, сэр, неопределенность мне не по душе. Я знаю, как хочу поступить с магазином. Если вы подготовите документы о партнерстве, я заеду сегодня днем, и мы их подпишем». В хриплом голосе старого адвоката не звучало недовольство. Он был удивлен и обрадован. У его секретаря сегодня выходной, но он с удовольствием выполнит эту работу сам. «А Эленор должна подписывать?» «Эленор? Да, конечно. Но она-то может со мной увидеться в любой день, а вот ваша подпись очень важна. Она удостоверяет ваши намерения». «Очень хорошо. Вы дома?» «Да, каменный дом на углу. Спасибо. И еще одно. Что же?» «Не говорите, Эленор. Я хочу сказать пока». Старик удивленно промолчал, но комментарий оставил при себе и согласился. Племянник повесил трубку. Мэтт откинулся на подушке, закашлялся, подождал, пока пройдет спазм в груди, затем свесил ноги с кровати. Марта, наверное, будет ругаться, но будущее Эленор стоило некоторого усилия с его стороны. Он даже принялся что-то напевать про себя, спускаясь вниз и направляясь в маленький домашний кабинет. А вот Бентон Бонфорд в магазине не напевал. Он уставился в пространство пустым взглядом, и глубокая складка пролегла между его бровей. Он поступает правильно. От его действий зависело будущее другого человека, так что с его точки зрения другого выхода нет. И точно так же Эленор Райт должна принять определенное решение, прежде чем он объявит о своем намерении сделать ее своим партнером. Размышления о том, как дальше развернутся события, образовали небольшую сумятицу в его голове. Но он не сомневался, что при известных обстоятельствах ситуация прояснится сама собой. Затем его размышления были прерваны еще одним телефонным звонком. Он снял трубку и с удивлением узнал на другом конце провода голос своего ближайшего соседа по ферме. «Бент! Бент! Это ты?» Бентон сказал «Ага» и стал слушать. На его лице возникла гримаса замешательства и страха. Он негромко ударил по старой крышке стола сжатым кулаком. «Проклятие! Проклятие! Винс! Ладно, слушай, я сегодня приеду. Припаси-ка хорошего виски, кажется, он понадобится нам обоим». Когда он повесил трубку и повернулся, Эленор как раз вошла в комнату. Она спросила: «Плохие новости?» Бентон угрюмо кивнул. «Это был парень, что живет рядом со мной. Прошлой ночью был адский ветер, он помял кукурузу примерно на сотни акров. Он сказал, что поля выглядят кошмарно. Сегодня же мне придется ехать домой». «Господи! Интересно, почему она почувствовала, что силы оставляют ее?» «Конечно, придется. Мне очень жаль вашей кукурузы». Бентон быстро и задумчиво взглянул на нее. Она даже не представляет, чего именно ей жаль. Эленор не может вообразить себе его поля, сухие коричневые стебли и тяжелые колосья, валяющиеся тут и там. Ей также не придется заводить комбайн и ехать по рядам или даже собирать початки вручную, пока их не намочили дожди и зерно не заплесневело на земле. Но ей действительно искренне было жаль. Это правда. Чертовски хорошая женщина. Бентон опустил глаза. На то нашлась достойная причина — ручные часы. Он сказал: «Но на этот аукцион я все равно поеду. Ехать домой сейчас не имеет смысла. Раньше ночи я не доберусь, а ночью не смогу сделать ничего полезного. Поэтому кукурузные поля подождут до завтра, а сейчас отправляемся на аукцион. Вы взяли все, что нужно?» Она кивнула. Красный пикап Бентона с баком, полным горючего, был припаркован рядом с фургоном. Две шины были погружены в задней части. Эленор обошла машину и остановилась с правой стороны. Она чувствовала себя так, словно передвигается в безвоздушном пространстве. Она подумала: «Что со мной?» «Еще утром я не хотела, чтобы он ехал со мной на аукцион. А потом, когда я представила, что его не будет рядом, то словно солнце померкло. Следи за собой, детка. Ты слишком симпатизируешь Бентону». Над ее головой появилась массивная рука. Она отперла дверь, открыла ее и помогла забраться внутрь. «У этой машины привод на все четыре колеса», — улыбнулся он, когда она устраивалась на сиденье. «Моя колымага не рассчитана на гномов, даже если это очень красивые гномы. Не думаю, что вам будет удобно сидеть за рулем. Давайте поведу я». Он расчистил место на сиденье для нее, словно случайно пододвинув к себе пачку сельскохозяйственных бюллетеней, обертку от Сникерса, пару перчаток из желтой кожи, пластиковый пакет с собачьим угощением и три старых плейбоя. Эленор, наконец, разместилась на освобожденном пространстве, выглянула в окно на переулок, и ей показалось, что она взлетела над ним футов на 12. Она сказала: «Поверните налево в конце аллеи и сверните на юг по первой улице». «А где автостанция, чтобы выгрузить шины?» «На границе города». Пока Бентон заводил мотор, она изучила остальную часть кабины. Здесь были стереоприемник, плеер, коротковолновое радио и кондиционер. Коврики на полу были стертыми, под ее ногами перекатывались два кукурузных початка. Под сухой шелухой виднелись ряды ровных налитых золотых зерен. Виниловое покрытие на сиденье было залатано при помощи широкой липкой ленты. На обивке кабины над его головой шариковой ручкой были нацарапаны три телефонных номера. «Интересно», — подумала она, — «где картинка с веселым великаном, играющим в кости, которые обычно приклеивают на зеркало, и пластиковый пес, по ходу движения кивающий головой?» Затем Эленор стала пунцовой от стыда. Она снова уличила себя в снобизме. Но на самом деле это была защитная реакция. жалкие мыслишки унизить его, тем самым возвысив себя. Со смешанными чувствами она наблюдала, как он подъехал к станции техобслуживания, закатил обе шины в грязный магазин, вышел и вместе с потоком свежего холодного воздуха вернулся в кабину и сел рядом с ней. «Все будет готово, когда мы поедем назад. Ну а теперь куда? По дороге?» — сказал Бентон. Эленор кивнула, и они снова пустились в путь. Молчание, воцарившееся в кабине, было напряженным. Но никто не желал его прерывать. И тем не менее оба чувствовали потребность в общении. Бентон протянул руку и нажал кнопку магнитофона. Приятный голос запел о Джорджии в его сердце, а еще о долгой дороге и об осени. Исполнитель хорошо знал свое дело. Такие песни всегда вызывали у Эленор желание плакать, а сегодня она почти не могла побороть его. Она не желала снова выставлять себя в дурацком свете и быстро сказала: «Теперь уже недалеко». В этот же самый момент Бентон задал вопрос: «Далеко еще?» Они уставились друг на друга, затем тихо рассмеялись. Бентон сказал: «Прежде чем мы доберемся туда...» Он помялся и вздохнул. «Думаю, что здесь не слишком хорошее место, чтобы разговаривать по душам». Он нахмурился и уставился на ленту дороги. Эленор ждала. Она созерцала свои руки, спокойно сложенные на коленях, но до боли сжатые. Все еще не отводя глаз от дороги, Бентон промолвил: «К сожалению, кажется, я начинаю говорить сплошные глупости, когда выпью лишнего. Если это произошло, мне очень жаль. Простите меня». Он повернулся к ней и обнаружил, что она тоже пристально смотрит на дорогу. Еще он увидел, как она сглотнула и прикусила нижнюю губу, затем повернулась к нему. Эленор сказала: «Я тоже должна извиниться кое за что. Мне жаль, что мы оба пошли по ложному пути, когда встретились». Бентон перевел взгляд на дорогу, по которой они по-прежнему неслись вперед и вперед, и еще раз посмотрел на женщину, сидящую рядом с ним. Он тихо ответил, и его слова были наполовину шутливыми, наполовину нет. «Ну что ж, попробуем все сначала». «Хорошо. И я не стану орать на вас, если вы не будете орать на меня». «Я не буду». Он снял широкую загорелую руку с руля и протянул ей. «Договорились?» Он не пытался продлить рукопожатие. Эленор освободила руку, положила обратно на колени, накрыла ладонь другой рукой, словно хотела сохранить теплоту и надежность, полученные от его пальцев, что, конечно, было абсурдом. Но внезапно она осознала, чего стоит прекрасный осенний день. Она сможет сказать Тони Мандейну, чтобы он убирался прочь. И то же самое она скажет Марвину Коулсу, потому что они никогда не завладеют магазином Джулии. Так обещал этот великан, что сидит рядом с ней. И она верит ему. Кто будет владеть магазином, дело другое. Но что бы ни случилось, у нее будет работа у Джона Диаметти. Христа ради она не будет просить. И впервые после смерти Джулии Эленор Райт расслабилась. Совсем немного.